На юго-восточной Украине церковь сталкивалась с донскими казаками, с которыми давно уже не сталкивалось государство. Священник Тихон, епископ Воронежский, жаловался синоду, что донское войско вступает в духовные дела, в дьячки и пономаря определяет и грамоты дает, а других само собою отрешает и в казаки записывает. Священника Терновской станицы, доносившего о раскольниках, атаман забил в колодку и отослал в войсковую канцелярию неизвестно за что, а наказной атаман Иловайский прислал письмо, в котором с немалым нареканием требовал, чтоб архиерей не касался детей священных церковнослужителей, потому что они отправляют казачью службу, а церковные причетники по рассмотрению и определению донского войска производятся из казаков же. Воронежский губернатор Лачинов также донес о любопытном явлении в земле донского войска. В Луганской станице на ярмарке произошел пожар от зажигателя, погорело купеческого и казачьего товара более чем на 127 тысяч рублей. Зажигатели, двое малороссиян, Золотаренко и Чернов, были пойманы и показали, что, приехав на ярмарку, Золотаренко объявил о себе базарному старшине Волошининову, что он человек, имеющий у себя тихую руку и быстрый глаз, то есть просто мошенник. И Волошининов позволил ему заниматься на ярмарке своим промыслом, и когда его проводили с поличным, отпускал на свободу. Чернов находился в услужении у Волошининова и мимо настоящих казаков определен был на ярмарке есаулом. Волошининов приказал Золотаренку и Чернову зажечь ярмарку с условием, чтобы они отдали ему половину пограбленного на пожаре. По справке оказалось, что атаман Ефремов определил Волошининова старшиною вопреки сенатской грамоте 1757 года, которую приказывалось отрешить его от команды как человека неблагонадежного. Относительно Малороссии граф Румянцев в мае месяце подал доклад, что многие города розданы во владение частным людям, большей частью последним гетманом Разумовским, хотя в гетманских статьях нигде не сказано о праве раздавать города, а только деревни и мельницы. По мнению Румянцева, города, особенно обведенные валами, нужно было отобрать от частных владельцев. Екатерина написала: «Все города, не государевыми указами пожалованные, следует отобрать, а о тех городах, если государями пожалованы, о тех войти с помещиками в негациации, дабы добровольно за удовлетворением оные пока уступили, а прежде всего нужно узнать, сколько таких городов и за кем и кем пожалованы». Городские жители, писал Румянцев, от разных притеснений разошлись, записались в казаки, продолжают торговать, но гражданской повинности не отбывают, города опустели, и некоторые только имя городов носят, а вид имеют пустырей. По мнению Румянцева, надобно было запретить торговлю и промыслы тем, кто не записан в городское общество, то есть сделать то же самое, что в подобных обстоятельствах сделано было в Великой России в XVII веке. Екатерина написала: «Как из сего пункта усматривается, что города почти пусты, того ради сделать рассмотрение, не лучше ли в политическом и коммерческом виде заводить в пристойных и удобных местах новые города полезнее старых, а, впрочем, я согласна с его Румянцевым мнением». Императрица согласилась на просьбу Румянцева выписать искусных людей для улучшения земледелия и скотоводства и для сохранения лесов, устроить почты, но под статьею об улучшении местной артиллерии написала: «Оставляется до времени». В Малой России церковные имения еще не были отобраны, число в них дворов простиралось до 14 111. Румянцев жаловался на дурное управление этими имениями. Писал о надобности завести первоначальные школы, также военную школу и госпиталя. Относительно этих пунктов сохранилось отдельное письмо Екатерины к Румянцеву. «Желаю, чтоб вы тамошних нескольких называемых панов склонили к подаче челобитной, в которой бы они просили о лучшем у них учреждении школы семинарии, и, если можно, о положении духовенства в штатное состояние от духовных или светских такую же челобитную иметь». Чтоб мы уже знали, как починать. Мне Николай Чичерин сказал, что митрополит Киевский сам не прочь от сего учреждения будет, понеже он менее дохода с деревень имеет, нежели последний великороссийский архиерей, а мы б ему преосвященному, если б склонился о штатном положении просить, сделали б весьма выгодные для него кондиции». Поселение иностранных колонистов на юго-восточной Украине повело к столкновениям с старыми русскими жителями в этой считавшейся пустою земле. Оказалось, что живущие в городе Саратове и в прочих тамошних местах дворяне, купцы и прочие разночинцы имеют зимовья, и при них пашню и крестьян, по большей части на таких землях, на которые не только никаких крепостей у них нет, но и дач совсем не сделано. Город же Саратов наполнен непринадлежащими к нему жителями, между которыми находятся неведомо какие малолетки и так называемые саратовские дворяне. Поселившимся на землях, лежащих между реками Волгою и Медведицею, собственным ее величество и дворцовым села Золотого крестьянам земель, не отведено и дач не сделано, а крестьяне этих властей, несмотря на то, что всех около лежащих земель обработать не в силах, иностранцев селиться не пускали. Так и прочие старые жители, поселившиеся без указу по рекам Медведице, Хопру и Дону, и по притокам их, захватя все лучшие земли, называют их принадлежащими к их имениям. Ниже города Дмитриевска, Камышино, к Царицыну поселены волжские казаки, которые, по сказкам саратовских обывателей, сильно размножились, а между тем здесь было назначено селить иностранцев. Крестьяне Нарышкиных, села Никольского и Покровского по реке Медведице, указывали на свои владения по этой реке слишком на 300 верст, захватывая в том числе город Петровск и больше 100 селений. Президент канцелярии опекунства иностранных колонистов граф Григорий Григорьевич Орлов выставил в своем донесении Сенату все эти явления, очень естественные на степной Украине, как явления, которых терпеть нельзя. Надобно было потеснить слишком просторно живших русских поселенцев, чтобы поместить поселенцев иностранных. Сенат приказал всем владельцам, которые без дач и крепостей поселились в определенной для иностранцев окружности, отмерить наравне с иностранцами на каждую семью по 30 десятин и сделать дачу, а которые имеют указанные дачи и крепости, тем по ним и владеть. Если же по числу поселившихся крестьян этой дачи недостаточно, то домеривать по числу душ, а хотя по межевой инструкции надобно с тех владельцев взять в казну по 10 копеек с десятины, но так как в манифесте о вызове иностранцев даны им земли без всякого платежа, то подать ее императорскому величеству доклад с таким мнением, что не согласно было бы с ее милосердием, когда выходящие иностранцы станут селиться на пространных и изобильных землях без всякого за них платежа, а подданные ее императорского величества будут платить, умалчивая о том, каковая от этого у тамошних старых жителей может вскорениться зависть к иностранцам.